После этих слов Сереже казалось, что отряд еще жив, и ждут его впереди хорошие дни. И Данилка оживал, выпрыгивал из кресла и начинал рассказывать что-нибудь о своих барабанщиках. Его-то компания держалась прочно и даже не очень скучала. Все жалели только, что барабаны пылятся по углам и негде выступить единым плотным строем под размеренный и четкий марш-атаку. Вот и сейчас, как закончилась песня, Данилка прыгнул на пол и потребовал взаймы 80 копеек. «Мы потом соберем и отдадим. В космосе идет юнга Северного флота». «Не достанете билеты. Сегодня же выходной, все в кино рвутся», — сказал Сережа. Данилка деловито объяснил. «Мы же не просто так. Мы наденем форму, пойдем к администратору, скажем. Тетенька, мы из отряда «Эспада», у нас коллективная заявка на 8 билетов». «А тетенька вам большую долю с повидлом», — сказал Генка. «Не долю, а билеты. Мы уже делали так». «А потом каждому по ангине или по гриппу», — сказала Наташа. «Сейчас все-таки не лето, чтобы в одной вашей форме по улице скакать». «Как это не лето? Смотрите сами!» — заспорил Данилка и подскочил к окну. Была еще середина апреля, но после долгих холодов юго-западные ветры принесли солнечное тепло. У заборов, на газонах, в щелях на асфальте буйно рванулись вверх травы. Почки высунули зеленые клювы. У прохожих была полная неразбериха в одежде. Одни по привычке шли еще в зимних шапках и пальто с меховыми воротниками, а другие — в рубашках и платьях. Данилка и его друзья гулять в пальто, конечно, не собирались. Получив у Саши 8 гривенников, Данилка ускакал собирать барабанщиков. И тут же на смену ему возник Андрюшка Гарц. Он сказал фразу, которую говорил всегда. «Можно я у вас посижу немножко?» «Посиди, моя радость», — разрешил Саша. «А поскольку твое немножко понятие относительное, запомни, молоко в холодильнике, булка в шкафу на кухне». Стоя у окна, Сережа подумал. «Если бы ничего не случилось, можно было бы уже снимать мушкетеров на улице». Человек привыкает ко многому. За месяц они привыкли, что не надо спешить на вахты и линейки, привыкли жить без боев на дорожке и шумных киносъемок. Но к одному привыкнуть не могли. Быть друг без друга. Они собирались у кузнечика. Конечно, не все. Но та компания, которая проводила в отряде зимние вечера, осталась неразлучной. Все так же говорили о Севастополе. Иногда резались в шахматы. Иногда на стареньком кинопроекторе крутили отснятые сцены трех мушкетеров. Павильонные эпизоды были закончены, и не хватало в фильме совсем немногих кадров. Но Олег сдал казенную кинокамеру, и снимать было нечем. 8 рапир, свое собственное имущество, Олег оставил капитаном. Но защитных масок не было, и рапиры без дела висели на стенах. Лежал у кузнечика в книжном шкафу, снятый с древка и свернутый флаг из пады. Дремали на гвоздях в квартирах барабанщиков краснобокие барабаны. Остались только песни, которые принес в отряд Генка кузнечик. Отрядные песни. Когда Генка или Саша брали гитару, словно оживала эспада. Саша вошел в жизнь ребячей компании незаметно и прочно. Невысокий, худой, остроносый, даже нескладный какой-то. Он совсем не походил на самбиста, боксера и инженера-физика. Он похож был на стеснительного десятиклассника, особенно если не забывал брить щетинистый подбородок. Впрочем, забывал он часто. И совсем не похож он был на Олега, напрасно Генка их сравнивал. И не мог он стать в эспаде командиром, потому что своей работой был занят выше головы. Но несколько раз Сережа замечал, как то Митя, то Данилка обращались к Саше. «Олег, скажи! Олег, можно?» Генка уговаривал Сашу летом пойти с ребятами в поход. Саша не отвечал ни да, ни нет. «Работа же», — говорил он. «Не каждый день работа», — спорил Генка. «Бывают же выходные». «На север придется ехать, командировка будет. Но не на все же лето. Кто его знает?» «Мы бы сами пошли, да без взрослых никого не пустят», — говорил Генка. «Ты какой-то несознательный, честное слово». «Я очень сознательный. Только обещать боюсь. Вдруг не окажется времени». «А если окажется, обещаешь?» Саша брал гитару, смущенно улыбался и запевал. «Долой-долой туристов, бродяг-авантюристов!» «Да ну тебя!» — говорил Генка. «Все равно пойдешь. Не имеешь права не пойти».